По случаю новогоднего праздника по лунному календарю в Корее чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Александр Мацегора 24 января устроил в своем посольстве дружественную встречу. Сюда были приглашены представители нашего Министерства иностранных дел. Участники обменялись мнениями по вопросу развития двусторонних отношений в разных сферах и провели спортивные соревнования.